Глава 7. Логово хризолитового единорога. Достопочтенный Пропон обозрел переполненный зал и, удовлетворенный увиденным, улыбнулся в усы. Несмотря на относительно ранний для посещения час, от клиентов нет отбоя. Хозяин таверны определенно останется довольным сегодняшней выручкой, как и вчерашней, как и позавчерашней, как и позапозавчерашней. Впрочем, у уважаемого Артаниэля и прежде не имелось претензий к Пропону, о чем тот не раз хвастал перед друзьями. Дескать, не прогадал, когда назначил управляющим своим заведением гнома. Да, жалование у малыша под стать зарплате некоторых придворных магов. Но поверьте, он стоит этих денег, говорил господин Артаниэль. Коротышки – поразительно хозяйственный народ. Они буквально носом чуют, будет от затеи толк или нет. Если с гномами по-хорошему, то и они честно выдают беспроигрышные идеи. Это у них в крови. И для Пропона такие слова являются лучшей похвалой. Однако к стремительно возросшим в последнее время доходам веренного предприятия представитель ушлого народца имеет лишь косвенное отношение. Он просто чуть приукрасил и в нужных кругах общества распустил слухи о том, что логово хризолитового единорога удостоилось чести быть посещенным самой Эвой. Совершенно неважно, что целью того визита богини светлых эльфов являлась карающая миссия, в ходе которой она жестоко наказала какого-то провинившегося Остроухова. Все равно комната, в которой произошло проклятие, пользуется невероятным спросом. Цена всего за одну ночь, проведенную в этом ставшем реликвией помещении, взлетела до небес и троекратно превосходит суммарную стоимость всех апартаментов постоялого двора вместе взятых. Богатенькие столичные эльфы, желающие прикоснуться к святыне, охотно мчатся в провинциальный Карклуд и без талики сожаления вытряхивают золото из своих кошельков. Но страшно представить, что творилось бы в логове, узнай гном, что в тот памятный день его корчму почтило присутствием еще и самка лазурного дракона. А уж если бы до Пропона дошла информация, что пятеро угрюмых типов в плащах, которые сидят вон за тем столиком в углу, все как один демиурги, бедняга, наверное, сошел бы с ума от счастья. Или от страха. Либо от того и другого сразу. И уж точно моментально помер бы от ужаса, случайно подслушав обсуждаемую всемогущими незнакомцами тему. В общем, хорошо, что оба игрока, наблюдающий, чужой и коллекционер душ, вместо того, чтобы раскрыть свое инкогнито, скромно установили максимально возможной мощности купол безмолвия и применили волшебство отвода глаз. После беседы, придя к согласию, творцы оставили щедрые чаевые, а потом, так же незаметно, как и материализовались до этого, исчезли, буквально растворившись в толпе. Квазимодница. Часы уже показывали половину четвертого, когда Женька вспомнила об обеде. «Вся в делах, в заботах, поесть ей некогда. Язву так себе заработаешь, бизнес-леди», – вспомнили слова мамы. Хорошо, что родительница еще не позвонила, не то было бы причитание минут на 20, потому что лгать маме не хочется, да и вычислит она Женькину ложь моментом. А для леди действительно дорога каждая секунда, ведь ее бизнес только становится на ноги и многое приходится делать самой. Женька быстренько поставила чайник. Пока закипала вода, достала из сумки бутерброды, контейнер с салатом из авокадо, черного перца и руколы, термос с маминым супом, который, разумеется, уже остыл. Попробовала. «Ладно, не критично, так съем», – решила она. Не потому что лень идти на общую кухню к микроволновке, а потому что на самом деле нет лишнего времени. Евгении, директору магазина, модельеру, товароведу, завхозу и еще бог знает кому в одном лице по совместительству, нужно вдобавок ко всему успеть квартальный отчет составить, потому что бухгалтерия тоже на Женьке. И полы помыть. Да-да, она и уборщица тоже. Жаль, зарплата всего одна. и та, за вычетом всех расходов, чисто символическая. «Ничего, вот разбогатею, и тогда...» – подбодрила себя юная хозяйка-квазимодницы. За шумом чайника не сразу услышала, как в дверь кто-то сперва робко скребется, потом гораздо смелее затарабанил кулаком. «Минутовку!» – выкрикнула она с набитым ртом. Наспех дожевала хлеб, смахнула крошки со стола, сверток с бутербродами, суп и салат спрятала в выдвижной ящик тумбочки. Еще хотела по-быстрому переобуться обратно в туфли. Целый день в них ходить, ноги гудят. Но сделала неудачное движение, и одна туфелька отлетела в угол кабинета. Пришлось левую ступню оставлять в мягкой тапочке. Наконец, Женька перевела дух и строгим тоном промолвила. «Да-да, войдите». Продавец-консультант, девушка не намного младше самой начальницы, даже не соизволила войти целиком, лишь просунула голову в образовавшуюся щель и оповестила. «Евгения Романовна, тут к вам какой-то солидный дедок». «Кто-кто?» – недоуменно заморгала Женька. «Ну, типа посетитель». «А-а-а. Интересно, кто это может быть? Пожарная? Налоговая? Санэпидстанция?» «Нет, они вроде посещали уже в этом месяце». «Так чё, пущать?» «Эх, когда-нибудь будет у меня и настоящая секретарша, бухгалтер, личный водитель». Мечтательно подумала Женька и ответила. «Конечно, будь любезна, пригласи». «Эй, дядь, слышь, заходь, начальница сказала, что можно». Обратилась девушка к кому-то за дверью и опять упорхнула в торговый зал. «И воспитанные сотрудницы», – домыслила Женька. «Добрый день, сударыня. Меня зовут Базиль Игоревич Кузнецов», – представился фактурный мужчина с черной папкой и обесцвеченной бородой. «Здравствуйте, проходите, присаживайтесь», – кивнула хозяйка кабинета. Отросшие рыжие корни волос уже выдавали истинную масть, но не это задерживало взор во внешности пришельца. Точнее, не только это. Ростом он едва ли выше 1,5 метра, а вширь как бы не больше. Такое впечатление, что длину с шириной перепутали, и получился этакий концентрат былинного богатыря. «Просто добавь воды и получи Илью Муромца», – подумала изумленная Женька и тут же обругала себя за идиотские мысли. «Грезишь о культурном персонале, а сама та еще дубина неотесанная. Неприлично так долго и вообще так разглядывать незнакомого человека. Ах да, он же представился уже. Но все равно нельзя». Щелкнувшая кнопка закипевшего чайника вывела Евгению из ступора. «Что, прямо имя такое, Базиль?» «Вот дура, какая мне разница?» «Нет, по паспорту я Василий. Базиль – это такой маркетинговый ход для солидности», – признался посетитель. «Ха, будто вашей внешности недостаточно для солидности. Ой, извините, ляпнула, не подумав». Женька даже прикрыла ладошкой рот. Но мужчина ничуть не обиделся, а даже улыбнулся. «Что есть, то есть. Но не все же сразу видят меня воочию. С некоторыми знакомство происходит заочно». «Простите меня еще раз, господин Кузнецов, но это ерунда, а не маркетинговый ход. Не в имени дело. Пускай по одежке встречают, но провожают-то все равно по уму». «А вы, Евгения Романовна, прямолинейная. Мне такие нравятся», – похвалил Василь Базиль. «Тогда и я не стану ходить вокруг да около, буду предельно честен и краток». «Да, если можно, пожалуйста, а то у меня забот не в проворот». «Хорошо. Во-первых, у вас на лице висит листик шпината». «Что? О, где?» «Вот тут». «Спасибо». Женька вытерла подбородок и зачем-то уточнила. «Это не шпинат, а рукола». «Ясно. А во-вторых... Это же из вашего заведения в конце декабря похитили несколько манекенов». «Ах, так он все-таки из полиции. Кто бы мог подумать?» «Верно. Но, как мне сообщили ранее ваши коллеги, злоумышленники, к сожалению, не оставили никаких улик, а потому дело висяк. Или, правильно говорить, глухарь?» Женька грустно вздохнула и в очередной раз помечтала об охранной сигнализации и камерах видеонаблюдения. «Сударыня, вы заблуждаетесь. Я вовсе не следователь». Девушка удивленно изогнула бровь. «В таком случае кто же? И какое вам дело до кражи из моего магазина?» «Ну, скажем так, я из страховой компании». «А, агитировать, значит, явились», – разочарованно протянула бизнес-леди. «Ну, хороша ложка к обеду, теперь уж поздно. Если, конечно, ваша фирма не расщедрится и не выплатит мне компенсацию задним числом». «Опять ошибочка, но, как вы метко, Евгения, выразились, наша фирма действительно расщедрилась и решила все убытки покрыть с лихвой». Кузнецов заговорщицки подмигнул, затем расстегнул папку, достал из нее несколько распечатанных листов бумаги и аккуратно разложил перед Женькой. Потом сунул руку во внутренний карман пиджака, выудил оттуда пачку 5000-ных купюр, затем еще одну и придавил ими документы. «Не поняла», – недоуменно нахмурилась девушка. Мужчина сдвинул в сторонку деньги и принялся перекладывать бумаги. «Здесь накладная на получение 6 японских манекенов, современных, с электронной начинкой. Они даже моргать и двигаться умеют, представляете?» «Далее наряд на установку сигнализации и подключение системы видеонаблюдения. А это...» «Постойте, постойте, мы ничего не заказывали». «Не волнуйтесь, Евгения, за все уже заплачено». «Кем?» «Мною лично». «С чего вдруг такие подарки? Вы Дед Мороз, что ли?» «А разве не похож?» – улыбнулся с прищуром Василий и зачем-то подкрутил один ус. «Ну, даже не знаю», – по-новому оценивающе взглянула на странного посетителя Женька. «Я вас как-то иначе себе представляла». «Понимаю», – сказал Кузнецов. «Ростом не вышел». «Не в росте дело, хотя и это тоже», – растерянно пролепетала девушка. Потом вдруг опомнилась. «Стоп, чего вы мне голову морочите? Какой к чертям Дед Мороз? Февраль на дворе». «То есть, если бы был январь или конец декабря, все было бы нормально?» – откровенно глумился на дне Кузнецов. «Немедленно объяснитесь, или я вызову охрану», – потребовала Евгения Романовна и резко вскочила со стула. Но забыла, что одна ее нога в тапке, а вторая на высоком каблуке. Покачнулась, не удержала равновесия и рухнула бы на пол, если бы не молниеносная реакция Базеля, или как там его. Он с умопомрачительной ловкостью подскочил и поймал ее практически у пола. «Ничего себе!» – подумала Женька, уже находясь в его объятиях. И вдруг слезы сами брызнули из ее глаз. «Кто вы такой? И что вам от меня надо?» – всхлипнула она. «Ну-ну, не надо плакать, дорогая. Я друг». Василий Игоревич бережно усадил ее на стул и вернулся на свое прежнее место. Женька достала влажную салфетку и высморкалась. «Прошу прощения». «Нет, это вы меня извините. Обещал кратко, а сам цирк устроил. Да еще напугал вас. В общем, каюсь и признаюсь честно. Это мои знакомые похитили у вас тех злосчастных кукол». «Зачем?» «Они им понадобились для одного благого дела». «Нет-нет, они не извращенцы, как вы успели подумать». «Я еще не успела». «Да? Ну вот и хорошо. Так вот, они очень порядочные граждане». «Для которых воровство в порядке вещей?» «Нет, конечно. Просто так сложились обстоятельства. Вынужденная мера, понимаете? Срочно требовалось решать вопрос. К тому же еще тогда было дано обещание все вам вернуть с Торицей». «Но из квазимодницы исчезло только 3 манекена, причем самых обычных. А вы мне 6 штук и чуть ли не роботов предлагаете. Чересчур велика сторица». «Так тут и за моральный ущерб компенсация». Женька промолчала. «Вы мне не верите», – догадался гость. Хозяйка кабинета пожала плечами. «Я уже большая девочка, в сказки не верю». «И напрасно». «Ну, допустим». «А взамен что потребуете? Забрать заявление из полиции?» «Не помешало бы, но это на ваше усмотрение». «Тогда опять ничего не понимаю. Сперва я предположила, что под маской покрываемых вами злоумышленников скрываются некие публичные личности, либо отпрыски богатеньких родителей, которые не желают огласки. Потому что зацепки все же какие-то оставили, и теперь боятся, что их обнаружит полиция». «А меня послали замять дело, так?» «Ну, типа того». «Должен признать, что рассуждаете вы трезво и мудро для столь юного возраста. сделал комплимент гость. «Опять комплимент? Вы его заслуживаете?» «Так я права?» «Отчасти. Друзья мои, не из золотой молодежи и не звезды. Но пусть будет такая версия, если она успокоит большую девочку». «Что ж, пусть так». Женька сурово сдвинула брови. «А сигнализация и видеокамеры мне на кой?» «Чтобы в будущем подобного происшествия не повторилось», — пояснил Базиль. «А миллион?» 3 миллиона. Мужчина вытащил из своего бездонного кармана еще несколько тугих стопок банкнот и присовокупил к уже имеющимся. «Это вклад в развитие вашего бизнеса, Евгения Романовна». «Интересненько. Почему сразу 3 не дали?» «Не хотел вас сразу сильно пугать». «Вы думаете, есть большая разница в том, чтобы опасаться незнакомца, дарящего 3 миллиона, или незнакомца, дарящего сперва 1, а потом еще 2? Сдается мне, последний страшнее». «Наверное, вы правы. Не подумал как-то». «Так что мне делать-то с вами?» «Перестать бояться. А на эти деньги наймите в штат помощников, секретаршу, бухгалтера, уборщицу, охранника, в конце концов, не иллюзорного». «Ха, так вы еще умеете чужие мысли читать?» «Увы, но нет. Просто перед тем, как прийти к вам, пробил кое-какую информацию». Женьке это не понравилось. Совсем. «И что же еще ваши информаторы обо мне нарыли?» «Что вы талантливый и грамотный предприниматель. Что ваш салон-магазин специализируется на одежде для инвалидов. Отсюда и название, схожее с именем горбатого звонаря из собора Парижской Богоматери. Что вы делаете доброе и нужное дело, внушая людям, потерявшим одну или несколько конечностей, что на этом жизнь и красота не заканчиваются. Что лично разрабатываете и шьете для них стильные наряды. Что вы, к тому же, очень трудолюбивая и сообразительная. А еще часто забываете пообедать». «Ого, впечатлена. Только все равно, как-то слишком вы меня завалили подарками. Не бывает такого просто так». «Умница, вас не проведешь». «Наверное, женская интуиция?» «Не знаю, не знаю. Почему-то не у всех женщин она срабатывает». «Выкладывайте уже». «В общем, есть у меня еще одна просьба. Не могли бы вы взять к себе на работу одну мою протеже, сиротку? Точнее, даже не мою, а моей подруги. Сама она в данный момент находится весьма далеко отсюда, не может похлопотать. Они, как сестры, в детдоме вместе выросли». «А, и в качестве кого?» «В качестве секретаря-референта, продавца-консультанта или менеджера, кто вам нужнее. Скажем, вот с таким окладом». Василий Игоревич написал на листке для заметок цифру. «Ничего себе!» «Не беспокойтесь, фонд ее заработной платы тоже будет финансироваться за наш счет». «А образование и опыт работы у нее имеются?» «А как же? У Наташи высшее педагогическое образование и 10 лет на должности оператора колл-центра за плечами». «Какого колл-центра?» «Сотовой связи». «Хм, а почему ей дальше там не работалось? Скандалистка, небось, ваша Наташа». «Что вы, она добрейшей души человек, божий одуванчик. Наташа Найденова, пышечка-хохотушечка, вам с ней весело будет, вот увидите». Она с самого детства грезила о карьере модельера. У нее талант к этому делу. Работа оператором – это не ее. Просто из-за природной скромности. Вдруг не получится, засмеют, до сих пор не может решиться. Вот ее лучшая подруга Липа, та самая, которая попросила похлопотать за Наташу, надеется, что, сотрудничая с вами, она наберется уверенности. А нет, так по крайней мере будет около любимого дела. Соглашайтесь, Женечка, не пожалеете. Значит, у меня и выбор есть? Разумеется. Если откажетесь, неволить не стану и назад подарки не приму. Потому что они от чистого сердца, никакой меркантильности. Ладно, если от чистого сердца, пускай приходит на собеседование, а там решим. Загадывать далеко не буду, но если у вашей пышечки Наташи и впрямь талант, и она продемонстрирует его, в перспективе, возможно, сделаю ее компаньонкой. Есть у меня идея запустить линию одежды для полных. О, Евгения Романовна, спасибо вам преогромное. Ручаюсь, вы не пожалеете. Если нужно еще денег добавить, только скажите». «Вам тоже спасибо, но пока достаточно. Кстати, у киборгов этих японских конечностей отстегиваются, а то ведь у нас специфика». «Конечно. По локоть, по плечо, по колено и голова, если потребуется. Они даже сутулиться могут». «Отлично. Тогда ударим по рукам, Базиль Игоревич Кузнецов». Посетитель сцапал протянутую ладонь девушки, потряс по-мужски и сказал: «Для вас, Евгения Романовна, можно просто Базик». «Очень приятно. А я тогда просто Женя». «Взаимно». «Коньяка для подобных случаев не держу, но хоть чаю со мной выпейте». «С превеликим удовольствием». «Вот и славно. Сейчас еще и печенье достану», – засуетилась девушка. «А супом поделитесь, который так вкусно пахнет из тумбочки? Или это не скромно с моей стороны?» «Нормально все. Угощайтесь, пожалуйста. Мама всегда много наливает. Еще есть бутерброды, правда, надкусанные, и салат с авокадо и руколой. Будете?» «Можно, хоть отведаю, что за рукола такая. А то ведь знаете, тоже с утра не росинки. Хе-хе, а вы всегда бутерброды штабелями по 3 штуки поглощаете». «Сегодня так получилось», – смущенно улыбнулась Женька. «Приятного аппетита». «Благодарю, и вам. А в качестве ответного жеста приглашаю вас на ужин в ресторан. В 4 вечера свободны? Только не подумайте, бога ради, что ухлёстываю за вами. У меня уже есть дама сердца». «Ну, поскольку бухгалтер у меня уже практически есть, то да, приглашение принято».